Глава 6. Макс. Смотрю на спящую Альку под боком и не могу поверить собственному счастью. Сегодняшний день получился сумбурным, спонтанным. Утром я и предположить не мог, что все так круто изменится. Теперь ничего не будет, как прежде, ни для одного из нас. А ведь я хотел всего лишь посмотреть на малышку со стороны, слушая родной голос. После совершеннолетия Альки ее запах стал резко меняться. Аня и Егор оказались правы. Может быть, из-за того, что первые месяцы беременности я был рядом, может быть, стресс от подслушанной информации сделали свое дело, не знаю. Но факт оставался фактом. Запах начал едва уловимо меняться. Если до 19 я еще ездил относительно часто к ней, то последний год вообще придумывал кучу отговорок. Слишком велик был шанс сорваться. Взять хоть Антона. Он до сих пор не чувствует изменений в Лизе. Пока, как самка, она его не привлекает в должной мере. Поэтому он дает девочке спокойно доучиться. Я же чувствую, что Алена уже готова быть моей. Быть со мной. Но я не уверен в целостности ее психики. Однако поздно размахивать кулаками. Когда услышал, что к ней пристали, замер на мгновение. Липкий страх прошелся по телу. Даже серый внутри заворочился так активно, как никогда прежде. Летел по коридору, как ошпаренный, и успел. Думал, убью парня, и если бы не пара, точно бы не сдержался. А ее тихое «поехали домой» вперемешку со слезами отстранился от него, предупредил и унес свое сокровище куда подальше. Думал, поедем в ресторан, успокою, побудем среди людей, отвлеку ее от случившегося. Но все снова пошло не по плану. Даже не понял, как мы поругались. Сейчас спросите уже и не скажу, с какой фразы все пошло, не по тому сценарию. Не семья мы. Охрана папина. Колкости с ее стороны стали мощным триггером и влияли на мое общее нервное состояние. Я даже за Аньку так не испугался, когда ее использовали отшельники на нашем месте, когда сестра была на грани жизни и смерти. В итоге решился на свадьбу, чтобы стать хотя бы по документам одной ячейкой общества. Хотя и здесь все произошло не так. Первая брачная ночь вышла за рамки того, что я планировал. И зачем я только помог ей расстегнуть эту дурацкую молнию на платье? Слишком напряженным был, слишком сильно желал. В итоге поцелуй в плечо, в основании шеи, и все пропало. Платье, совесть. Остались лишь чувства, которые слишком долго сдержались в заперти. Просил остановить, оттолкнуть. Но она лишь сильнее прижималась ко мне, сама целовала. Мы оба обезумели, дорвавшись до желаемого. Страсть затмила разум не только мне, но и Алене. Если первые минуты она была скованной, старалась спрятать меня от себя, то через время уже сама подставлялась под поцелуи. Глупенькая. Думала, что недостаточно красиво, ведь пошла в маму. Да, до форм волчиц ей далеко, но в этом ее прелесть. Маленькая. Хрупкая, нежная, как цветок, который хочется оберегать. Взять даже Аньку. Нет, она слишком боевая, пробивная и самостоятельная. Хорошо, что дочка не в нее. Как раз нежность и беззащитность Аленки мне и нравятся. Она принцесса, для которой я герой, которая не полезет на амбразуру вместо меня. Она идеал женственности и нежности. Такая девочка-девочка. И только когда я ее окончательно обрел, понял, что это мой идеал. Но одного я от Альки точно не ожидал, что она не просто решится на сумасшествие первой брачной ночи, а поддастся власти луны и первая обнажит клыки. Что я почувствовал в тот момент? Безграничный прилив внутренней силы и спокойствия вперемешку со счастьем. Конечно, я принял ее. Да, момент не самый удачный, Не самая романтическая обстановка, но уже свершилась. Поэтому на втором круге в нежную шейку вцепился уже я. Единство с парой в полной мере — это нечто потрясающее. Но человеческой формы мне было уже мало. И если нарушать все правила и обещания, то уже до самого конца. Поэтому, недолго думая, спровоцировал волчицу наоборот прямо в квартире. И, на мое счастье, она не поняла моей хитрости. А может, желание было обоюдным, и я лишь усилил его? Хорошо, что в квартире два яруса, а то бы я задевал ушами потолок. Смотрел на свою пару и не мог глаз отвести. Природа постаралась над ее мохнатой. Больше года ее не видел, но такое чувство, что целую вечность. Подростковая угловатость немного ушла, но все же она была еще такой юной рядом с моим матерым другом. Золотая волчица с белой мордочкой, белой каемкой по краю ушка, белым брюхом и грудью вокруг шеи с белым полумесяцем сводила меня с ума. Она неотрывно смотрела на меня, впитывая каждую реакцию, показывала себя, привлекала внимание, заставляя в очередной раз восхищаться ее красотой. Но больше всего я люблю ее хвостик. Белый кончик, как и белые гольфы на лапах, не имели четкого края. Цвет плавно переходил один в другой, создавая сказочный образ. Долго любоваться не было сил, и я поспешил поставить свою метку уже именно волчице. И вот уже прошло несколько часов после нашего безумия. Ангел мило спит, крепко обнимает меня. А я вновь вспомнил разговор с Аней 15 лет назад, когда мы впервые собрались на Новый год всей семьей. 15 лет назад. «Макс, можно тебя на минуточку?» Тихо позвала Аня, отчего у меня все мышцы напряглись. Слишком уж тон у нее обеспокоенный. Неужели с Егором проблемы? Да нет, бред. Уже 5 лет прошло с тех пор, как они живут душа в душу. Если у них и возникали трудности, то нам о них точно неизвестно. Тогда что же случилось? Пойдем. Оторвался от своей маленькой принцессы, саживая ее с колен. Аленка надула свои губки и фыркнула. Ну, конечно, пару забирают. Даже боюсь представить, что вырастет из этой малышки и как долго мне придется приручать эту сумасбродную волчицу. Но я точно справлюсь. Она ведь мое солнышко. Зайдя на кухню, сестренка прикрыла за собой дверь. Да поплотнее. До сих пор не могу определиться, как себя вести с ней. Как с сестрой или как с будущей тещей? Брат и сестра мы друг другу номинально. Но я не могу перестать так к ней относиться. Все же столько лет заботился о ней. Да, все же Луна интересно распорядилась нашими судьбами. 20 с небольшим лет назад я привел 5-летнюю малышку в нашу семью, ошибочно приняв ее за пару. Потом принял как сестру. А совсем недавно она родила Аленку, мою истинную пару. Кому расскажи, 100 раз переспросит, все по порядку, чтобы распутать клубок хитросплетений судьбы в нашей семье. И вот сейчас близкий человек мнется, желая со мной поговорить. Давно я Анюту такой неуверенный не видел. Что же она захотела мне такого сказать, что стоит, выламывает сама себе руки, продолжая молчать? «Анют, что случилось?» Сев на высокий стул, подтолкнул ее к разговору. Когда она вскинула на меня свой взор, понял. Разговор будет непростым. Она замялась, то открывала, то закрывала свой ротик, в итоге села напротив меня, сложила руки замочком на коленях. «Макс, я хотела с тобой поговорить об одном». И снова пауза. «Вернее сказать, попросить». «Анют, что нужно? Ты своим молчанием меня доведешь». И засмеялся. Не сильно, чисто чтобы разрядить обстановку. Все же забавно видеть ее нерешительность. И не скажешь, что 5 лет назад эта милая маленькая женщина раскидала кучу отшельников. «Ладно. Только обещай, что сначала меня дослушаешь и не воспримешь информацию в штыки. Ладно?» «Договорились». И я обхватил ее замочек своими руками. «Говори уже. Не томи». Не верится, что она может быть такой. Привык видеть ее немного дерзкой и наглой. Но и такой она мне нравится. Правда, то, какой тон задается для нашей беседы, мне совсем не нравится. Волк навострил уши, ожидая от золотой представительницы чего-то нехорошего. «Знаю, что еще рано об этом говорить, но лучше сейчас, пока ты в состоянии здраво рассуждать». «Так, уже интересно. Что же со мной надо такого обсудить, пока могу трезво мыслить? У меня вроде голова ясная». Не смог сдержать ухмылки. Анюта не оценила такой вольности. Видно было, как она нервничает, и все мои попытки расслабить ее заканчивались провалом. «Да уж, впервые такое наблюдаю». «Это про вас с Алькой», — испуганно уставилась на меня своими глазищами, а я заметно напрягся. «Нет, против нашей пары она не пойдет. Она любит меня и свою дочь, прекрасно знает, что значат истинные пары. Тут что-то другое, и это пугает уже меня. Что в ее головушку взбрело, нет смысла даже гадать. Все равно проиграешь». «И что мы с Аленкой?» «Я не вправе вас об этом просить. И с ней, когда она вырастет, бессмысленно будет затрагивать эту тему. А ты уже у меня самый лучший и рассудительный», — тараторит Аня. «А у меня от долгого вступления сердце бьется то чаще, то реже, потому что непонятно, то ли она убьет меня новостью, то ли все в норме». «Ты Егору это не скажи, главное, а то приревнует», — попытался отшутиться, прерывая ее, чтобы хоть немного сбавить градус напряжения в самом себе. «Знаю я ее манеру говорить. Когда младшая так тараторит, ее надо прервать. Тогда она сразу переходит к сути. Если же дать ей говорить и дальше, то можно полчаса ждать нужного момента. Я не настолько готов сейчас к долгому ожиданию. Не произнеси она самое заветное для меня имя, может быть, и дал бы ей выговориться, но не в этой ситуации». «Не сбивай меня! Я и так волнуюсь. Мне сложно вдвойне. Я привыкла к тебе как к брату, а в итоге ты — мой зять!» Чуть пискнула сестренка, а я не выдержал. Засмеялся в голос скорее нервно, нежели успокаивающе. «Ну хватит!» И шуточно толкнула меня в плечо. «Анька, я тебя пытаюсь расслабить немного, и чтобы ты уже к сути перешла. Меня нервирует твоя растянутая речь. Давай ближе к делу». Вот только глаза напротив ни капли не оценили мой напор. «Потерпите с детьми!» Резко выпаливает, едва я успеваю договорить. «Вот это поворот! Такого я точно не ожидал от сестренки-тещеньки. Мне точно нужно больше информации, пока мозги не вскипели от опустошенности. Мне реально непонятно, что творится в ее сером веществе. Да нам по закону нельзя быть парой еще лет 15. Я об этом еще и не думаю. Мне хочется баловать свое сокровище и охранять от всяких в перспективе». «Так, повестка дня понятна. Теперь подробности». Прочистив горло, показал, что готов к дальнейшему диалогу с краснеющей девушкой. «Ей неловко, да и мне тоже. Уж то-что, а совместную жизнь с Алей я не готов ни с кем обсуждать, при всем моем глубоком уважении. Только нам решать, как строить свою семью. Когда заводить детей? Кто в доме будет главным? Кто влиятельнее в тех или иных вопросах? Это будет наш монастырь. Я никому не позволю в него влезать. Другой вопрос. Прислушаться к умному совету. Сейчас я готов ее выслушать, но не более. Окончательное решение приму, лишь услышав все до конца. Пока мне хочется послать эту тему куда подальше, но в знак уважения я молчу». «Понимаешь, через 15 лет вы сможете пожениться, стать официальной парой, и ты спокойно ее увезешь. Просить вас не спешить со всем этим не буду. Я и так вас разлучаю. Не представляю, как ты еще держишься. И это она пока маленькая. А когда начнется переходный возраст, и ты почувствуешь в ней...» Она замолчала, закрыв лицо ладошками. Видно, как тяжело даются ей слова. «Вишенка, «А давай ты уже все изложишь, а потом спрячешь глазки. Пора взрослеть». И, взяв ее за запястье, развел руки в стороны. «Ты задела сейчас далеко не самую простую тему. Объяснись, прошу, пока у меня мозг не взорвался, и я не послал все к черту». «Макс, ты уже взрослый. Ты давно хочешь семью, детей. Даже не отрицай этот факт, но Алька...» «Я сейчас смотрю на себя, наши отношения с Егором, и не хочу того же своей девочке. У вас проблемы? Егор тебя обижает, подавляет?» «Да я ему...» Уже хотел было встать и пойти к родственничку, как она перехватила мои руки, удерживая на месте. «У нас все в норме, Макс. Я о другом. Как бы тебе это объяснить? Сам знаешь, у нас сначала дети появились, а потом семья, потом еще дочка. Мы разрываемся и молчим об этом. Нам хочется насладиться общением друг с другом, узнать максимально все о партнере. А вместо этого у нас дети и все связанное с ними. Мы не можем нормально провести время чисто вдвоем, без оглядки, потому что скоро надо забирать малышей». «Хм, не смотрел на ваши отношения под этим углом. Вы же счастливы». Ее слова не укладываются в моей голове, хотя частично, кажется, начинаю понимать, к чему она клонит. «Мы и счастливы. Я не жалею ни о чем. Но все же, если можно было бы переиграть, то пару лет бы повременило, чтобы не бояться быть с Егором в любом месте, так скажем». «Не смущайся. Я взрослый мальчик и знаю, как получаются дети. Ты просишь меня не спешить с пополнением и присвоением тебе почетного звания бабушки. Разве я не прав?» Судя по отрицательно качающейся головушке, промахнулся. «Все. Я запутался. Голова совсем не соображает. Мне хочется просто прижать к себе Аленку и вдыхать ее миндальный аромат. Не совсем». «Так, тогда я запутался. Честно признаюсь, надеясь на разъяснение». «Я прошу не для себя. Я прошу для вас обоих. Во-первых, Алька моя дочь, и я хочу, чтобы она получила образование и состоялась как личность, а не с разбегу в семью, как в омут с головой». «Ну, я думаю, этот орешек мне жару еще покажет. Она истинная альфа. Так что до 50 она будет все время нуждаться в авантюрах и будет упорно их искать. Надеюсь, Бету свою она быстрее найдет, чем я. Давай дальше». «Не, не обнадежил. Не забывай, она уже знает, кто ее пара. А к тому моменту тоже соскучится. Ну да ладно, дальше так дальше. Во-вторых, мне хочется, чтобы вы сначала попутешествовали, узнали привычки друг друга. С детьми все это не так происходит. Вы будете связаны по рукам и ногам. Да, с ними интересно, но все же вы не сорветесь ночью в танцующий квартал и не потанцуете, потому что у вас дневные забеги вымотают. Да и на кого-то детей еще надо оставить на отдыхе». «И почему я не вижу в твоих глазах сожаления?» «Потому что это тоже интересно. Смотреть, как дети тянутся к знаниям, познают новые. Я же говорю, я ни о чем не жалею. Просто родись у нас малыши на пару лет позже, была бы не против. В каждом периоде жизни есть свои прелести. Поэтому прошу, не торопись. У Али, как и у меня, это будут первые и единственные отношения. Лично мне всегда хотелось узнать, что такое первые свидания. Первые робкие касания и смущенные поцелуи втайне от родных. И не потому, что нельзя или стыдно, а просто потому, что это в новинку». Аня замолчала, видимо, немного запуталась, как и я. С одной стороны, ее мысль понятна. Она хочет, чтобы мы с Алей просто наслаждались жизнью и не пороли горячку с пополнением. И нет, я не считаю, что она поступает как эгоистка, заботясь только об Аленке. Анюта думает и обо мне. Она знает, как долго я уже один, как долго жду свою истину и чего мне это ожидание стоит. И хочет, чтобы я мог побыть именно с парой, без всего. Только я и она, моя истинная. «Я понимаю, что о многом прошу, Макс. Просто хочу, чтобы ты меня правильно понял и услышал. Я не желаю вам зла. Вы мне оба дороги». Из родных глаз брызнули слезы, что привело меня в чувство. «Ань, ну ты чего?» Встал и притянул сестренку к груди, поглаживая по спине. «Конечно, я не злюсь на тебя, все понимаю. Мне и самому не хотелось спешить. Не вру, вот правда не вру. Мне хотелось показать ей мир, свои любимые места. Хотелось найти наше место. А с детьми это действительно трудно. Просто я пока думал об этом неосознанно и не в том ракурсе. У меня висит карта, где я отмечаю маршрут путешествия. Рядом список достопримечательностей и моих личных находок, которые обязательно показал бы паре». «Ты серьезно?» Шмыгая носом, находит в себе силы посмотреть мне в глаза. «Абсолютно. Я просто не думал об этом в таком ключе. После свадьбы я хотел показать ей мир, а потом уже оседлать, как старички. Ты просто показала мне мои мысли в другом свете. Итак, для справки, я не позволю Аленке уехать от вас, пока она не получит профессию. Пару лет я как-нибудь переживу. Мы-то с ней сможем видеться уже свободно, проводить время. Я хочу, чтобы она была парой, такой же, как ты, как мама. Поэтому ей нужно время без меня. В 20 она как пластилин, который сам себя слепит и которому надо дать создать свою фигурку, а не копию кого-то. Макс, ты лучший! Я тебя люблю!» И крепко обняла меня, утыкаясь щекой в грудь. «При муже это не говори. Егор и так тебя ко мне ревнует, мне кажется. Заметана. Ты, главное, не говори ему, что хочешь дать Альке доучиться. Я тебе гарантирую, он заставит ее закончить аспирантуру тогда. Оно нам надо?» Коварно хихикнула сестрица. «Женщина, вы вообще на чьей стороне? Я ведь и у тебя дочь забираю, не только у Егора». «Я на стороне адекватности и Аленки. Ей-то без тебя будет плохо. Так что тут все сложно». «Да, дети — это прекрасно. Понимаю, почему у многих пар они получаются почти сразу. Но я все равно хочу придерживаться первоначального плана. Тем более, Орешку еще надо получить образование. Сказать, что мне не хотелось родить ребенка, не могу. Хотелось. Достаточно сильно. Только об этом надо будет потом поговорить с Истиной. Свою позицию-то я знаю и принимаю, но, возможно, у нее иной взгляд на этот вопрос, и мое нежелание будет ранить ее. Слишком большие планы у меня на наши первые годы вместе. Грандиозные, я бы сказал. Их и так придется менять из-за сегодняшнего форс-мажора, так что буду уговаривать подождать всеми правдами и неправдами. Но разговоры будут потом. Сейчас главное, что мы вместе и счастливы». Крепче прижимая к себе девушку, я засыпаю, одурманенный ароматом цветущего миндаля.